Глава 30. Поводов для радости не было никаких. Совсем. Глядя на 20 сокамерниц, с интересом уставившихся на холеную красотку, энтузиазм от общения со столь изысканным обществом испытывать сложно. Но оптимизм, всегда побеждавший во мрестлинге пессимизм, уложил соперника даже в этой заведомо выигрышной для пессимизма ситуации, заставив Лану снова порадоваться тому, что она одета в джинсы, свитер и ботинки, пусть даже без шнурков. Деловой костюм с полупрозрачной блузкой и длинной узкой юбкой здесь был еще более не кстати, чем на стройке. «Ну-ка, посмотрим, что это за птичку к нам занесло!» — лениво процедила мужеподобная тетка, развалившаяся в позе, султан отдыхает на нижних нарах. Хотелось бы сказать, что для завершения целостности образа не хватало кальяна, но легче представить бородавочника, наслаждающегося вкусным дымом, чем это квадратное уродливое существо. «Гляньте, какая гладенькая и вкусненькая! Кожа, небось, ароматная, тонкая, волосики душистые, ротика нежный. Ой, девки, не могу, сейчас от одних мыслей кончу. У меня таких тёлок еще не было». «Странно, что они у тебя вообще были, дорогуша», — хмуро проворчала Лана, осматриваясь в поисках свободных нар. «На свиноферме тёлок в принципе нет. Это разные области животноводства». «Она еще и борзая», — угодливо загыгыкала толстая девица, сидевшая на соседних султаншей нарах. «Как ты любишь, Анна! А какой на толк от трусливых, готовых вылизывать все и всех? Только прикиньте!» — оскалилась Шана, медленно поднимаясь. «Гораздо слаще, когда какая-нибудь гордячка от тебя носик воротит, а потом делает все, что прикажут. Хотя таких к нам еще не приводили. Девки в крутом прикиде обычно в одиночках сидят, чтобы мы, быдло, их нечаянно не обидели». «Да ну что там особенного?» С верхнего яруса свесилась очередная обитательница гадюшника. Если бывают, конечно, гадюки с сальными, давно не мытыми волосами. «Обычный прикид. Хотя ботинки ничего, мне нравятся. Только размерчик не мой, детский какой-то». «Чтоб ты понимала, Гримза!» — пренебрежительно фыркнула квадратная, щедро изукрашенная гнойными прыщиками тетка по кличке Шана, приблизившись к Лане почти вплотную. «Да она еще и воняет жутко. И ботиночки, и джинсики, и свитерок этот, крали, стоит чертову кучу баксов. Это тебе не вьетнамский рынок. Чем же ты обидела граждан начальников, киса, что они тебя в общую камеру загнали, а?» «Ты не могла бы отодвинуться от меня метра на 2-3, а?» — стардальчески поморщилась Лана. «Мало того, что от тебя воняет, как из привокзального туалета, так еще пара прыщей вот-вот лопнет. Мне совсем не хочется, чтобы меня гноем забрызгало». Она прекрасно понимала, что злить эту тварь не стоит, что защитников у нее здесь нет и быть не может, но подчиняться, лебезить перед маргинальной лесбиянкой не собиралась. Умереть ей не дадут, подполковнику это не нужно. Главное — не позволить себя обездвижить, не подпускать всех сразу, чтобы не завалили телами. После того похищения Матвей Кравцов по Ланиной просьбе научил ее нескольким приемам из арсенала спецподразделений. Поскольку вес и, соответственно, сила удара у девушки были чуть побольше, чем у котенка, упор был сделан на знание болевых точек и успешное применение этих знаний. Там особой силы не требовалось, а уровень болезненности почти равнялся удару по ГМ. Ну, то, что Лана и раньше умела. Еще Матвей обучил девушку простым выполнением и очень эффективным приемом самообороны. Поэтому шансов продержаться до появления охраны у нее было более-менее достаточно. Если, правда, охране не дан приказ не вмешиваться. Ее ведь, как Лана поняла из реплик Старовойтова, должны сломать в этой камере. Шана побледнела, отчего прыщи выделились еще гаже. Глазки, и без того крохотные, сузились до малозаметных щелочек. Все остальные сокамерницы притихли. Правда, из дальнего угла от окна послышалось что-то похожее на одобрительное хмыканье. А может, просто горло прочистили? Ну все! Ты меня достала, сука! Вот! Старательно хрюкнув, бабища харкнула на загрязный затоптанный пол. Слизывай! Извини, дорогуша, но это блюдо не входит в список моих кулинарных предпочтений, отмахнулась Лана, деловито направляясь обратно к двери. Ты уж сама как-нибудь, а я пойду. Позову портье, пусть мне дадут другой номер. Здесь слишком много нечистот. Умничаешь, стерва! Рассвирепела лесбиянка. Гримза, Булка, держите ее! Тоже мне нашла надзирательница. Одна пухлая и неповоротливая, а другая, хоть и жилистая, но с координацией движений, беда. Чефирку надо меньше пить. Или что они тут употребляют в качестве допинга? Ринувшуюся к ней толстуху, Лана остановила небрежным тычком в болевую. Очень болевую, поверьте. Точку. После чего Булка порадовал утонченный слух сокамерниц истошным визгом, изредка перемежавшимся с подвыванием, и выбыл из игры. Гримза оказалась поопытнее в искусстве ближнего боя, но не намного. Ее ведь бывший спецназовец не учил. И вскоре грязнуля присоединилась к катавшейся по полу толстухе. Только она не выла, а нудно, без фантазии, материлась. Вот зараза, ноготь сломала. Раздраженно констатировала Лана, разглядывая руки. И чего людям не хватает? Договорить не удалось. Трудно беседовать с собой, любимой, когда на тебя несется вонючий, прыщавый квадрат с невесть откуда взявшимся ножом. Вот это уже гораздо хуже. Но спасибо Кравцову, тренер из него получился неплохой. От первого удара Лана ушла легко и ловко. От второго тоже. И даже успела упнуть в коленную чашечку ногой. Но это стоило ей ботинка. Без шнурков, увы, в драке не держится. Увы. Боль в ноге вовсе не утихомирила Шану. Поток матершины усилился, грозя утопить наглую девку в словесном дерьме. С яростью и упорством истыканного бандерилиями быка на кориде, бабища снова и снова бросалась в атаку, размахивая ножом. Но ни разу даже не сумела пока задеть верткую красотку. — Какого сидите бы? — завопила она, окончательно вымотавшись. — А ну! Навалились все разом, иначе я вас потом так мало не покажется. С нар начали спускаться остальные обитательницы камеры. Правда, не все. Набралось человек 8, а всего здесь сидели, как успела заметить Лана, не меньше 20 женщин. Остальные предпочли нейтралитет. Но и 8 свежих, невымотанных беготней теток, среди которых были особи довольно внушительных габаритов, было достаточно на одну, пусть и обученную, но по-прежнему худую и подуставшую девушку. Стучать в дверь с криком «Хулиганы зрения лишают!» было бесполезно. Драка и так происходила возле самой двери, которой Лана предусмотрительно стояла спиной. Шум и вопли не услышал бы только глухой, но никаких движений с той стороны не ощущалось. Оставалось одно — держаться до конца, ни в коем случае не позволяя скрутить себя. И Лана держалась, отбиваясь изо всех сил. Еще 3 тетки присоединились к Булке и Гримзе, но остальным удалось таки завалить девушку своими тушами, завалить на пол. И даже ноги прижать, хотя без утерянных в бою ботинок узкие ступни 35-го размера ощутимого урона нанести никак не могли. Шана медленно, наслаждаясь каждым мгновением грядущей расправы над наглой девкой, приблизилась к распятой на полу девушке и присела перед ней на корточки. Ну что, допрыгалась? Интересно, кто тебя научил так лапками махать? Или это сейчас в ваших фитнес-клубах преподают? А? Чё молчишь? Чё губки сжала? Ты это давай, открывай ротик пошире. Покажи, какой у тебя язычок. Такой же ловкий, как и хозяйка? Сопившие над ванной тетки возбужденно захихикали. Одна из них, худая девица лет 30, с болезненно желтым лицом и гнилыми зубами, облизнулась, глядя на ванну. «Слышь, Шана, а ты нам позволишь с ней позабавиться? Мы ж тебе помогли. Посмотри, какие у нее сисечки тугие, да крепкие. Сразу видно, свои». «Цыц, репа, слюни-то подбери!» — нахмурилась прыщавая. «А чё? Как помогать, так давайте, а как поделиться, так нет. Сама тогда ее и держи». «Заткнись, перо в бок ночью захотела. Не нуди, получишь девку, но только после того, как она меня уложит по полной программе». Грустно, наверное, с такой рожей иметь романтическую душу, жаждущую любви и ласки. Криво усмехнулась Лана, не оставляя попыток вырваться. Поэтому эротические фантазии слишком уж буйные. Пусть тебя твоя псарня ублажает, как там клички у этих сучек. Булка, Грымза, Репа. Мило, не скрою. Ну, как-то без выдумки, без огонька. А тебя предупреждаю, тварь убогая. Посмеешь ко мне прикоснуться? Убью. Ой, испугала. Ощерила кривые зубы Шана, медленно задирая на девушке свитер. «Интересно, каким же ты меня убивать будешь? Ноготками, да? Так их уже нет, пообломались. Зубками выбьем». На теле у человека есть одна точка, при нажатии на которую останавливается сердце. Я знаю эту точку. А ты когда-нибудь да заснешь. Лесбиянка на мгновение застыла, потом хмыкнула. «Спасибо, что предупредила. Придется тебя на ночь связывать. Ух ты! Гляньте, девки, какое бельишко на ней!» «Не рви, Шана, я себе лифчик возьму». «Куда он тебе? У тебя же минус ноль. А тут полноценная тугая троечка. Мня». Дрожь омерзения волной прокатилась по телу, когда Лана ощутила прикосновение слюнявого рта к своей груди. Она задергалась еще сильнее, чем спровоцировал лишь возбужденный гогот самок извращенных. «Я убью тебя, слышишь?» «Ага, конечно». Болезненный укус за сосок и мерзкая лапа ползла к застежкам джинса. Они убрались все. Раздался вдруг ленивый, какой-то равнодушный голос. Разглядеть, чей он, Лана не смогла. Задранный на лицо свитер мешал. Я кому сказала? Руки державших дрогнули, но хватка пока не ослабла. Рука, расстегнувшая уже джинсы, тоже не остановилась. Судя по громкому сопению, остановить лесбиянку мог только кирпич. «Слышь, кобра, не лезь, а? Мы вас не трогаем, вы в наши дела не вмешиваетесь. Договаривались ведь, верно? Вот и от...» И кирпич все же прилетел. Либо что-то похожее, судя по громкому хрусту кости. Потом еще пару хлестких ударов. И руки, доводившие Лану до исступления, исчезли. Все. И те, что держали, и те, что лапали. Девушка одернула свитер и вскочила, немедленно приняв боевую стойку. «Ну все, хватит воевать», — усмехнулась высокая худощавая женщина лет 40, чье тренированное гибкое тело действительно напоминало змеиное. «Никто тебя здесь больше не тронет, обещаю.